Рядом со мной спустили воду, открылась дверь, и коридорный свет упал на Хардинга. Он выходил, подтягивая брюки. При виде его дежурная ахнула, а он попросил извинения. Не видел ее. Очень темно. «Не темно. Нет, в уборной. Я всегда выключаю свет для перистальтики. Понимаете ли, зеркала? Когда горит свет, кажется, что зеркала заседают надо мной как судьи, определяют наказание, если у меня не получится». Но санитар Тёркл сказал, что убирал там. «И отлично справился с работой, осмелюсь заметить, учитывая сложности, обусловленные темнотой. Не угодно ли взглянуть?» Хардинг приоткрыл дверь, и полоска света легла на кафельный пол. Я увидел, как попятилась дежурная, говоря, что не может принять его предложение, ей надо продолжать обход. Я услышал, как отперлась входная дверь в начале коридора, и дежурная вышла. Хардинг крикнул вдогонку, чтобы не забывала нас надолго, и тут все вывалились в коридор поздравлять его, жать ему руку и хлопать по спине. Мы стояли в коридоре, и вино опять пошло по рукам. Сеффилд сказал, что принял бы водки, если бы было чем ее разбавить. Он спросил мистера Тёркла, нет ли чего-нибудь такого в отделении, а Тёркл сказал ничего, кроме воды. Фредриксон спросил, а что если микстуры от кашля? Мне иногда давали из двухлитровой банки в аптечной комнате. На вкус ничего. Тёркл, у тебя есть ключ от комнаты? Тёркл сказал, что ночью ключ от аптеки только у дежурной, но МакМёрфи уговорил его позволить нам поковыряться в замке. Тёркл ухмыльнулся и сонно кивнул. Пока они с МакМёрфи ковырялись скрепками в замке, остальные вместе с девушками побежали на пост и стали открывать папки и читать записи. «Смотрите», — сказал Сканлон, размахивая папкой, — «все как есть. Тут даже мой табель за первый класс. О, паршивые отметки, просто паршивые». Билли читал с девушкой свою историю болезни. Она отступила на шаг и оглядела его. «Столько всего, Билли? Шизо такой и психосякой? Не подумаешь, что у тебя столько всякого разного». Другая девушка открыла нижний ящик и подозрительно спрашивала, зачем сестрам столько грелок, прямо 1000. А Хардинг сидел за столом старшей сестры и наблюдал за нами, качая головой.